На свою голову я приучил их только к победам. В беде они не могут прожить и дня. Поезжай, объясни безумцам, что революция, вернее, ее опасный призрак, и вправду вернулась». Он указывает рукой за ограду, откуда несется рев тысяч глоток. «Но этот призрак не с ними, не в зале палаты. Он за ее окнами, и он со мной». «И это только начало, сир. Предместья входят в Париж». Люсьен приободрился. Он добавляет, многозначительно улыбаясь. «Кто-то сообщил народу, что происходит в палате, и народ требует разогнать предателей». Но ловкость брата не трогает императора. Он молчит. А с улицы продолжают доноситься грозные вопли. «Да здравствует император! Депутатов на фонарь! Диктатуру императора!» Император подходит к окну и глядит на тысячи людей, которые славят его. Люсьен громко шепчет. «Надо распустить палату и объявить отечество в опасности. Париж укреплен, Груши сохранил свою армию». Но император по-прежнему молчит и смотрит на улицу. На лице Люсьена отчаяние, а люди идут и идут мимо дворца. Принесли последнее сообщение из палаты. Выступили Сиес и Карно. Они говорили об обороне Парижа, которую может организовать лишь один человек — император. Но Лафайет своей речью опять переломил ход заседания. И Люсьен, все еще надеясь разбудить гнев брата, читает с выражением патетические слова Лафайета. «Кости наших братьев и детей наших разбросаны от пустынь Африки до снегов Московии. Миллионы жизней отдала Франция человеку, который и теперь мечтает о борьбе со всей Европой. Довольно!» «Глупец!» — не выдерживает император. «Сир, вы должны решиться!» Но император опять молчит. Наступает ночь. Император уходит спать. Люсьен отправляется то ли в палату, которая все еще заседает, то ли в город. Мы бодрствуем. В половине четвертого утра приносят новое сообщение. Палата, охрипнув от воинственных речей, постановила: император должен отречься. В противном случае он будет объявлен вне закона. Люсьен читает императору решение палаты. Император остается совершенно равнодушен, преспокойно пьет кофе и о чем-то думает. Приезжает Бенджамен Констан, тот, кто во времена славы императора клеймил его Чингисханом и Аттилой, теперь его советник. Он перепуган. «Сир, вас просят отречься». Император не отвечает, но отвечает улица. «Да здравствует император!» — ревет толпа из-за решетки дворца. Он улыбается. «Вы слышите голос простых людей? Разве я осыпал их почестями и деньгами? Нет. Они мне ничем не обязаны. Они были и остались нищими. Но их устами сейчас говорит вся страна. И достаточно одного моего слова, чтобы они расправились с жалкими, безмозглыми строптивцами. Запомните, если я пошевельну пальцем, ваша палата перестанет существовать. Но я не для того вернулся с Эльбы, чтобы потопить Париж в крови». Он замолчал. Последняя фраза мгновенно разлетелась по Парижу. Впрочем, для того он и сказал ее нашему славному публицисту. Из палаты приносят проект отречения. Его подготовил Фуше. Удивительный тип этот Фуше. У него мертвенно-бледное лицо, лицо трупа. В день гибели Робеспьера он все организовал, но выступали другие. Так и сегодня. Выступал Лафайет, но все организовал он, Фуше. «Мы теряем драгоценное время», — говорит Люсьен. «Умоляю, сир, объявите мерзавцев вне закона. Велите, решайтесь!» Император долго молчит, наконец отвечает глухим голосом. «Я решился». Он подходит к столу, берет перо, быстро пишет. «Читай», — говорит он брату. Люсьен берет бумагу и, побледнев, читает вслух. «Моя политическая карьера окончена. Я отрекаюсь от престола в пользу моего сына Наполеона II. Неужели он не понимает, союзники не пойдут на это? Никогда и ни за что. Не для того они приходят в Париж. Люсьен умоляет брата подождать, но император странно торопливо подписывает отречение. «Передай его нашим глупцам и скажи, уже вскоре они потеряют все, ради чего меня предали. у Лафаэта не будет его республики, а у Фуше его министерского поста. Братья выходят в сад. Люсьен продолжает уговаривать. Он тычет пальцем в ревущий людской поток за оградой, откуда слышны бесконечные приветствия императору и проклятия депутатам. Они умоляют вас к оружию. Вся Франция, сир, сегодня провозглашает: «Да здравствует император! Вы никогда не были так любимы! Мы разгоним депутатскую сволочь, как когда-то 18-го Брюмера! Нет, куда легче!» Император отвечает слишком громко, будто всем нам. 18-го Брюмера я обнажил шпагу ради Франции. Сегодня я должен вложить ее в ножны. Я не хочу гражданской войны. Я не могу залить страну кровью. Я не буду императором Жакерии. Он снимает треуголку и стоит с обнаженной головой, отвечая на приветствие толпы. Потом братья отходят в сторону от свиты. Теперь они стоят прямо под моим окном, и я слышу шепот Люсьена. Слова, красивые слова. Что с тобой? Я тебя не понимаю. Неужели ты так устал? Ты постарел? Или ты что-то задумал? Император не отвечает. За решеткой все идут люди и кричат до хрипоты: «К оружию! Да здравствует император!» «Ты что-то задумал?» Эта фраза уже тогда озадачила меня. И потом я не раз вспоминал вопрос Люсьена.